Кроветворение. Кроветворением или гемопоэзом называют развитие крови. Различают эмбриональный гемопоэз, который происходит в эмбриональный период и приводит к развитию крови как ткани, и постэмбриональный гемопоэз, который представляет собой процесс физиологической регенерации крови. Развитие эритроцитов называют эритропоэзом, развитие гранулоцитов – гранулоцитопоэзом, тромбоцитов – тромбоцитопоэзом, моноцитов – моноцитопоэзом, развитие лимфоцитов и иммуноцитов – лимфоцита и иммуноцитопоэзом. Эмбриональный гемопоэз. В развитии крови как ткани в эмбриональный период можно выделить три основных этапа, последовательно сменяющих друг друга – мезобластический, гепатолиенальный и медулярный. Первый мезобластический этап – это появление клеток крови во внезародышевых органах, а именно в мезенхиме стенки желточного мешка, мезенхиме хориона и стебля. При этом появляется первая генерация стволовых клеток крови. Мезобластический этап протекает с 3 по 9 неделю развития зародыша человека. Второй гепатолиенальный этап начинается с 5-6 недели развития плода, когда печень становится основным органом гемопоэза. В ней формируется вторая генерация стволовых клеток крови. Кроветворение в печени достигает максимума через 5 месяцев и завершается перед рождением. Стволовые кроветворные клетки печени заселяют тимус, селезенку и лимфатические узлы. Третий, медулярный или костно-мозговой этап – это появление третьей генерации стволовых клеток крови в костном мозге, где гемопоэз начинается с 10 недели и постепенно нарастает к рождению. После рождения костный мозг становится центральным органом гемопоэза. Рассмотрим подробнее особенности гемопоэза в стенке желточного мешка, в печени, в тимусе, селезенке, лимфоузлах и в костном мозге. Кроветворение в стенке желточного мешка. В мезенхиме стенки желточного мешка обособляются зачатки сосудистой крови или кровяные островки. В них мезенхимные клетки округляются, теряют отростки и преобразуются в стволовые клетки крови. Клетки, ограничивающие кровяные островки, уплощаются, соединяются между собой и образуют эндотелиальную выстилку будущего сосуда. Часть стволовых клеток дифференцируется в первичные клетки крови – бласты. Большинство первичных кровяных клеток митотически делятся и превращаются в первичные эритробласты, характеризующиеся крупными размерами, так называемые мегалобласты. Это превращение совершается в связи с накоплением эмбрионального гемоглобина в цитоплазме бластов. В некоторых первичных эритробластах ядро подвергается кариорексису и удаляется из клеток, в других ядро сохраняется. В результате образуются безъядерные и ядра, содержащие первичные эритроциты, отличающиеся большим размером по сравнению с нормоцитами, и поэтому получившие название мегалоцитов. Такой тип кроветворения называется мегалобластическим. Он характерен для эмбрионального периода, но может появляться в постнатальном периоде при некоторых заболеваниях. Наряду с мегалобластическим в стенке желточного мешка начинается нормобластическое кроветворение, при котором из бластов образуются вторичные эритробласты, из которых образуются вторичные эритроциты – нормоциты. Развитие эритроцитов в стенке желточного мешка происходит внутри первичных кровеносных сосудов, то есть интраваскулярно. Одновременно экстраваскулярно из бластов, расположенных вокруг сосудистых стенок, дифференцируется небольшое количество гранулоцитов – нейтрофилов и эозинофилов. Часть стволовых кроветворных клеток остается в недифференцированном состоянии и разносится током крови по различным органам зародыша, где происходит их дальнейшая дифференцировка в клетки крови или соединительной ткани. После редукции желточного мешка основным кроветворным органом временно становится печень. Кроветворение в печени. Печень закладывается примерно на 3-4 неделе эмбриональной жизни, а с 5 недели она становится центром кроветворения. Кроветворение в печени происходит экстраваскулярно, по ходу капилляров, врастающих вместе с мезенхимой внутрь печеночных долей. Источником кроветворения в печени являются стволовые клетки крови, из которых образуются бласты, дифференцирующиеся во вторичные эритроциты. Одновременно с развитием эритроцитов в печени образуются зернистые лейкоциты, главным образом нейтрофильные и эозинофильные. Кроме гранулоцитов, в печени формируются гигантские клетки – мегакариоциты, предшественники тромбоцитов. К концу внутриутробного периода кроветворение в печени прекращается. Кроветворение в тимусе. Вилочковая железа, тимус, закладывается в конце первого месяца внутриутробного развития, и на 7-8 неделе его эпителий начинает заселяться стволовыми клетками крови, которые дифференцируются в лимфоциты тимуса. Увеличивающееся число лимфоцитов тимуса дает начало Т-лимфоцитам, заселяющим Т-зоны периферических органов иммунопоэза. Кроветворение в селезенке. Закладка селезенки также происходит в конце первого месяца эмбриогенеза. Из вселяющихся сюда стволовых клеток происходит экстраваскулярное образование всех видов форменных элементов крови. То есть селезенка в эмбриональном периоде представляет собой универсальный кроветворный орган. Образование эритроцитов и гранулоцитов в селезенке достигает максимума на 5-м месяце эмбриогенеза. После этого в ней начинает преобладать лимфоцитопоэз. Кроветворение в лимфатических узлах. Первые закладки лимфоузлов человека появляются на 7-8 неделе эмбрионального развития. Большинство лимфатических узлов развивается на 9-10 неделе. В этот же период начинается проникновение в лимфатические узлы стволовых клеток крови, из которых на ранних стадиях дифференцируются эритроциты, гранулоциты и мегакариоциты. Однако формирование этих форменных элементов быстро подавляется образованием лимфоцитов, составляющих основную часть лимфатических узлов. Появление единичных лимфоцитов происходит уже в течение 8-15 недели развития. Однако массовое заселение лимфатических узлов предшественниками Т и Б лимфоцитов начинается с 16 недели, когда формируются посткапиллярные венулы, через стенку которых осуществляется процесс миграции клеток. Из клеток предшественников дифференцируются сначала лимфобласты, или большие лимфоциты, а далее средние и малые лимфоциты. Дифференцировка Т и Б лимфоцитов происходит соответственно в Т и Б зависимых зонах лимфатических узлов. Кроветворение в костном мозге. Закладка костного мозга осуществляется на 2-м месяце эмбрионального развития. Первые гемопоэтические элементы появляются на 12-й неделе развития. В это время основную массу их составляют эритробласты и предшественники гранулоцитов. Из стволовых кроветворных клеток в костном мозге формируются все форменные элементы крови, развитие которых происходит экстраваскулярно. Часть стволовых кроветворных клеток сохраняется в костном мозге в недифференцированном состоянии. Они могут расселяться по другим органам и тканям и являться источником развития клеток крови и соединительной ткани. Таким образом, костный мозг становится центральным органом, осуществляющим универсальный гемопоэз, и остается им в течение постнатальной жизни. Он обеспечивает стволовыми кроветворными клетками тимус и другие гемопоэтические органы. Постэмбриональный гемопоэз. Постэмбриональный гемопоэз представляет собой процесс физиологической регенерации крови, который компенсирует физиологическое разрушение дифференцированных клеток. Он подразделяется на миелопоэз и лимфопоэз. Миелопоэз происходит в миелоидной ткани, расположенной в эпифизах трубчатых и полостях многих губчатых костей. Здесь развиваются эритроциты, гранулоциты, моноциты, тромбоциты, а также предшественники лимфоцитов. В миелоидной ткани находятся стволовые клетки крови и соединительной ткани. Предшественники лимфоцитов постепенно мигрируют и заселяют тимус, селезенку, лимфоузлы и некоторые другие органы. Лимфопоэз происходит в лимфоидной ткани, которая имеет несколько разновидностей, представленных в тимусе, селезенке, лимфоузлах. Она выполняет функции образования Т и Б лимфоцитов и иммуноцитов, например, плазмоцитов. Миелоидная и лимфоидная ткани являются разновидностями соединительной ткани, то есть относятся к тканям внутренней среды. В них представлены две основные клеточные линии – клетки ретикулярной ткани и гемопоэтические клетки. Ретикулярные, а также жировые, тучные и остеогенные клетки вместе с межклеточным веществом формируют микроокружение для гемопоэтических элементов. Структуры микроокружения и гемопоэтические клетки функционируют в неразрывной связи друг с другом. Микроокружения оказывают воздействие на дифференцировку клеток крови при контакте с их рецепторами или путем выделения специфических факторов. Таким образом, для миелоидной и всех разновидностей лимфоидной ткани характерно наличие стромальных и гемопоэтических элементов, образующих единое функциональное целое. Стволовые кроветворные клетки относятся к самоподдерживающейся популяции клеток. Они делятся редко. Выявление стволовых кроветворных клеток стало возможным при применении метода образования клеточных колоний, потомков или клонов одной стволовой клетки. Пролиферативную активность стволовых кроветворных клеток регулируют колонии-стимулирующие факторы, различные виды интерлейкинов и другие гормоноподобные вещества. Каждая стволовая кроветворная клетка в эксперименте или лабораторном исследовании образует одну колонию и называется колониеобразующей единицей. Исследование клеточного состава колоний позволило выявить две линии их дифференцировки. Одна линия дает начало мультипатентной клетке, родоначальнице гранулоцитарного, эритроцитарного, моноцитарного и мегакариоцитарного рядов гемопоэза. Вторая линия дает начало мультипатентной клетке, родоначальнице лимфопоэза. Из мультипатентных клеток дифференцируются олигопатентные и унипатентные родоначальные клетки. Полипатентные, олигопатентные и унипатентные клетки морфологически не различаются. Все приведенные выше стадии развития клеток составляют четыре основных класса гемопоэза. Первый класс – стволовые клетки крови, плюрипатентные или полипатентные. Второй класс – комитированные мультипатентные клетки, миелопоэза и лимфопоэза. Третий класс – комитированные олигопатентные и унипатентные клетки. Четвертый класс – клетки-предшественники или бласты. Сразу отметим, что оставшиеся два класса гемопоэза из шести составляют созревающие клетки, пятый класс, и зрелые клетки, шестой класс гемопоэза. Эритропоэз у млекопитающих и человека протекает в костном мозге в особых морфофункциональных ассоциациях, получивших название эритробластических островков. Эритробластический островок состоит из макрофага, окруженного одним или несколькими кольцами эритроидных клеток, развивающихся из унипатентной колониеобразующей единицы эритроцитов, вступивший в контакт с макрофагом. Колониеобразующая единица эритроцитов и образующиеся из нее клетки от проэритробласта до ретикулоцита удерживаются в контакте с макрофагом его рецепторами. У взрослого организма потребность в эритроцитах обычно обеспечивается за счет усиленного размножения эритробластов. Но всякий раз, когда потребность организма в эритроцитах возрастает, например, при потере крови, эритробласты начинают развиваться из предшественников, а последние из стволовых клеток, стимулируя их митотическое деление. В норме из костного мозга в кровь поступают только эритроциты и ретикулоциты. Регуляция гемопоэза. Кроветворение регулируется факторами роста, обеспечивающими пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток и последующих стадий их развития, факторами транскрипции, влияющими на экспрессию генов, определяющих направление дифференцировки гемопоэтических клеток, а также витаминами, гормонами. Факторы роста включают колониестимулирующие факторы, интерлейкины и ингибирующие факторы. Они являются гликопротеинами, действующими и как циркулирующие гормоны, и как местные медиаторы, регулирующие гемопоэз и дифференцировку специфических типов клеток. Почти все факторы роста действуют на стволовые клетки крови, колонии-образующие единицы, комитированные и зрелые клетки. Однако отмечаются индивидуальные особенности действия этих факторов на клетки-мишени. Колония-стимулирующие факторы действуют на специфические клетки или группы клеток на различных стадиях дифференцировки. Например, фактор роста стволовых клеток влияет на пролиферацию и миграцию стволовых кровотворных клеток в эмбриогенезе. В постнатальном периоде на гемопоэз оказывают влияние несколько колония-стимулирующих факторов, среди которых наиболее изучены факторы, стимулирующие развитие гранулоцитов и макрофагов. Большинство указанных факторов выделено и применяется для лечения различных болезней. Для получения их используются биотехнологические методы. Дифференцировка полипатентных клеток в унипатентные определяется действием ряда специфических факторов – паэтинов, эритропоэтинов для эритробластов, гранулопоэтинов для миелобластов, лимфопоэтинов для лимфобластов, тромбопоэтинов для мегакариобластов. Большая часть эритропоэтина образуется в почках. Его образование регулируется содержанием в крови кислорода, которое зависит от количества циркулирующих в крови эритроцитов. Снижение числа эритроцитов и, соответственно, парциального давления кислорода является сигналом для увеличения продукции эритропоэтина. Эритропоэтин действует на чувствительные к нему колонии-образующие единицы эритроцитов, стимулируя их пролиферацию и дифференцировку, что в конечном итоге приводит к повышению содержания в крови эритроцитов. Тромбопоэтин синтезируется в печени, стимулирует пролиферацию колонии-образующих единиц мегакариоцитов, их дифференцировку и образование тромбоцитов. Ингибирующие факторы дают противоположный эффект, то есть тормозят гемопоэз. Их недостаток может быть одной из причин лейкемии, характеризующихся значительным увеличением числа лейкоцитов в крови. Выделен ингибирующий лейкемию фактор, который тормозит пролиферацию и дифференцировку моноцитов-макрофагов. Витамины также необходимы для стимуляции пролиферации и дифференцировки гемопоэтических клеток. Витамин В12 поступает с пищей и соединяется с внутренним фактором Касла, который синтезируется париетальными клетками желудка. Образуемый при этом комплекс в присутствии ионов кальция соединяется с рецепторами эпителиоцитов подвздошной кишки и всасывается. При всасывании в эпителиоциты поступает лишь витамин В12, а внутренний фактор освобождается. Витамин В12 поступает с кровью в костный мозг, где влияет на гемопоэз, и в печень, где может депонироваться. Нарушение процесса всасывания при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта может служить причиной дефицита витамина В12 и нарушений в гемопоэзе.